Глава 4. Эпиграф. «Лечиться бы им лечиться, на кислые ездить воды». Александр Галич. Иркутск. Встречает Файка. Мы узнаем друг друга, хотя не виделись ни разу в жизни. Сила всепроникающей заботы Бледнолицева. Гляжу вокруг, ищу благородные приметы. А Файка говорит: «Здесь парень мне сумку разрезал. Смотреть надо в оба». Ведет меня с торжественным лицом в свой дом, а там у Файки все достойно. Красавица-дочка, скромный зять, хорош собой, услужлив, но нет детей. Диван, что из контейнера, в прекрасном состоянии. Меня укладывают на него. Я думала, отпустят город посмотреть, но Файка повезла меня на свой плодово-ягодный участок. Там все растения прекрасно процветали, у Файки все в большом порядке. Но город я не посмотрела, а там пора и на роддом. Она сказала, что хочет проводить меня и охранять. Конечно, был звонок, конечно, Бледнолицый. У самой монгольской границы там есть и роддом, и аршан, желудочная вода. Роддом в воде мы предпочли, и Файка будет в нем купаться ради меня. Мы ехали долго. Громаден восточный Саян. Грубо зажал между двух каменных стен течение горных речек. На небольшом плоском месте угнездилась радоновая лечебница, продолговатый бетонный сарай с кабинками. Бурятки-служительницы в белых халатах наливают-выливают ванны, запускают пациентов. Мы с Файкой купили абонементы и ходим по расписанию. И прогуливаемся взад-вперед по двум асфальтовым дорожкам. Прогуливаются и другие, которые так крепко любят это самое свое здоровье, что остальное все приложится. Охота прогуляться дальше, но кончается асфальт. Дорожка грунтовая ведет вверх по долине. Мы чудесно гуляем по ней, хотя Файка нервничает и хочет вернуться. Она думает, что я споткнусь, разобьюсь, а ей со мной возиться и отвечать перед Бледнолицем. «Не забывай, чем ты болеешь». Я, конечно, не забываю и обещаю немного погулять и вернуться. Характер настойчивый у нее, пошла назад, а я иду вперед. Но вот каменные стены отступают, долина расширяется, и солнце освещает сосновый лес на песчаных откосах. Кто ж не любит сосны в солнце, хвойный дух? Потом и сосны расступились, как взрослые вокруг детской площадки. Молодой березнячок светло-зеленый, ветки увешаны цветными ленточками. Эх, красота! Откуда-то народ, и много. Они охотно объяснили мне, что здесь ашрам. Сегодня праздник белого слона. При входе перед оградкой жертвенник, и можно всем жертвовать. Здесь оставляют медные деньги, игрушки, даже сигареты. Один, я видела, побрызгал из бутылки с водкой, но бутылку унес с собой. За оградой скамейка и навес для сторожа. Бурятский дед в овчине, он каждому с претензией. Сам пьяным пьян. Войдя в чертог священный, все ходят по тропинкам и крутят красные, не знаю, как назвать, бочонки, и повторяют мантры «Ом мене падме хум», примерно так. И я вращаю, повторяю, мне это по душе. Вокруг наивно разукрашенного храма все ходят несколько кругов прилежно по тропинке. По сторонам растут грибные шлюпики и молодые грибы, а под грибами медные монетки блестят и светлые, и потемневшие с каких-то там времен. Никто здесь ничего не собирает, унести отсюда смертный грех. Храм игрушка в узорах, в ярких красках, любимый у них здесь красное и золото. Все заходят, теснятся плечом к плечу, смолкают вокруг слона. Слон, размером примерно с лошадь, из белой простыни. Уши, хобот, украшения ярким золотом горят, а на нем фигурка медного Будды. Весь внутренний объем храма исполнен ритма, который задают монахи, читающие свитки на арабском. Они читают без интонаций, как пономарь. Молодые смуглые парни, обернутые тканями кирпичного цвета, головы их обритые, а лица — строгий образец восточной красоты. покачиваются в угоду ритму и, завораживая, такт за тактом пленяют свой народ и меня. Не скоро, но служба подошла к концу. Народ подался к двери, и стало видно, что у задней стенки в нише небольшой оставлены дары — кулек конфет, батон, бутылка молока и всякое еще. Жертвоприношение — это за здравие или за упокой? И вот момент прекрасный — выход белого слона. На золотой тележке он выезжает весь в колокольчиках, и Будда маленький на нем. И едет вокруг храма. Его приветствуют, ликуют, и вслед за ним идут, и красные вертушки крутят на ходу, чтоб было счастье. Ом мене падмехум. Нравятся мне буряты. Самые большие в мире лица. Наверное, думают, что чем лицо обширнее, тем красивей. А отчего бы и нет? Файка ругает меня. Пропустила время купания. Его не возвращают, надо думать головой, зачем мы сюда приехали. Ну, Фай, я же люблю все это. Надо любить свое здоровье. Эх, Фай, жалко, что ты не видела. Кого? Бурят? Я не видела. На другой день мы идем по долине другой речки, по другой дорожке, узкой. Файка регулирует нашу скорость и направление. Сзади в спину ей бубню. Тут глубокая тень от скалы, а подняться, вон там уже свет. Мы с тобой полетим, как орлы. Вольным птицам преград в мире нет. «Я туда не полезу», — отвечает она в прозе. «Ну, я только загляну. Не забудь про обед. У меня часы». Видно, курс радона дал кое-какой эффект. Хватаясь руками за бурьян, выбралась на откос. И вот он, мне подарок, молодой кедровый лес, а понизу цветет багульник. Красота! Еще немного вверх, не подведите ноги, ведь выше может быть еще прекрасней. Но оказалось там обугленный горелый лес без ветвей, и сквозь стволы, насколько глаз хватает, черно. Но черному противоречит Иван-чай. Малиновым огнем полыхает, захватывает горизонт. Малиновый прибавил мне дурацкой прыти. Еще вперед, наверх. Сейчас немного отдышусь. Что там сияет? Березняк. Береза именем и видом, конечно, девушка. Конечно, юная, в кругу подруг. И будто для того, чтоб сплестись венки, цветут цветы. Но и не только для того. Язык растений мне понятен. Умею узнавать, кто чья родня. Вот он передо мной, цветок на стройном стебле, пион. Я вижу звездочку, и в ней горошинки поблескивают черным лаком. Скажу тебе, что в городах родня твоя устраивала балы. В июне пышно расцвели махровые. Наряды, нежные тона, надушены, заносчивы, спесивы, как дамы светские, тем более горды, чем шире кринолины и роброны. В волнах атласа не видно, плоха или хороша фигура. А под прической башня Вавилон, умна ли голова или дура? Прости, пион, за стих случайный, хочу сказать, графический узор всегда исполнен вкуса у дикого цветка. Прощай, не забывай, что я тебя люблю. Моя дорога вверх, одышка пустое, еще чуть-чуть, что там? Открылась вереница снежных гор, вдохнула, медлю выдохнуть. За ними и для них я здесь. Восторгом захлебнулась. Стою. Потом заметила, что жажду, а под ногами россыпи брусники. Закидываю в рот, пересохший целыми горстями. Но в момент какой-то замечаю, что солнце клонится. Пора назад. И снова березняк, горелый лес, хватаюсь за стволы, где круто, но валятся предательски, и я валюсь. Я слышу голос или чудится, и явственно я умираю. Умираю. Файка, не могу бежать, но бегу. Не могут, не бегут такие ноги. Буераки, я перекатом. Зверь задрал ее. Могло и дерево горелое упасть и придавить. Вот она стоит, орет. «Умираю!» А я сейчас умру. И сердце прыгнет изо рта. Она пугается. Я черная от сажи, белые глаза промоены от пота. Фаузия кричала, чтобы меня вернуть. Она меня спасала. Подняла весь поселок на ноги, вертолет спасателей от МЧС. Но только МЧС не шелохнулась, хотя бы мы обе умерли. А в результате смертельная обида между нами, козьи морды. Но примирила нас бурятка. Торговка амулетами. Разрыв травой. По номерам гостиницы она носила ручной работой стеганые одеяла. «Верблюшка, самый теплый в мире шерсть!» При том, что верблюдов в Бурятии нет. Верблюшка заграничная, простая контрабанда через монгольскую границу. Фаузия решила нажать. «Купи, купи, тебе в деревне надо». Так убеждала, и я купила. Дорого, за 1000. По ходу дела нам рассказана была история про жизнь и быт, и про детей. Буряты — народ простой, улыбчивый, открытый. Наконец ушла бурятка, и тут Фаузия спохватывается. «Надо дочке с зятем такое же, двуспальное. Детей нет до сих пор, веселенькой расцветки. Бегом». Перед сельмагом нашла ту тетку и вернулась с одеялом, довольная весьма. Ей захотелось посмотреть, потрогать эту самую монгольскую верблюшку. Подпорола цветастый ситец, а там вата.